маленькое событие с большими последствиями. У всего происходящего в мире есть нулевая стадия. Как правило, это кажущееся на первый взгляд незначительное событие, и лишь спустя время становится понятно, что именно оно перевернуло мир. Вспомните фильм «Титаник». Какое событие стало нулевой стадией и обрекло огромный корабль на неминуемую гибель? Вперед смотрящий, вместо того, чтобы согласно инструкции смотреть вперед, наблюдал, как Джек и Роуз веселились на палубе, и в итоге проглядел огромный айсберг прямо по курсу. Какие последствия это повлекло, мы знаем. На палубе первого класса дамы в бальных платьях кружили вальс с галантными кавалерами, а тем временем «Титаник» получил пробоину, от которой вскоре ушел на дно. Абсолютно так же, если говорить об отношениях между мужчинами и женщинами, выглядел и XVIII век. Внешне все прекрасно, как на «Титанике», но нулевая стадия, событие, которое перевернет все, уже случилось. В июле 1698 года управляющий одной из шахт в Корнуолле Томас Севери решал задачу откачки воды из угольных шахт. Результатом его стараний стало изобретение агрегата под названием «Друг шахтера» или «Двигатель для подъема воды огнем». Аппарат был запатентован и представлен в Лондонском королевском обществе. Его члены, все, несомненно, мужчины, одобрили изобретение. Достопочтенные мужи разошлись по домам к своим полностью зависящим от них женам, а мистер Севери стал строить такие агрегаты в родном Корнуолле. Кто мог тогда себе представить, что технология, разработанная Севери, станет основой для создания парового двигателя и перевернет мир? Но если «Титаник», на котором стояли эти самые паровые двигатели, утонул через несколько часов после столкновения с айсбергом, то изобретению Севери понадобилось 150 лет, чтобы нанести формуле отношений между мужчиной и женщиной сокрушительный удар. Сначала изобретение использовали только в шахтах. Но позднее, претерпев серию доработок, агрегат Севери использовался в городских фонтанах, недавно отстроенной Петром I имперской столице, Санкт-Петербурге. К концу XVIII века созданный на его основе паровой двигатель стали использовать на железной дороге. К середине XIX века трудно было представить сферу производства, в которой паровой двигатель не нашел бы применения. Началась эра индустриализации. В городах активно строились фабрики, куда в большом количестве требовались рабочие руки. Сельское население устремилось в быстро растущие города навстречу переменам и 18-часовому рабочему дню. Паровой двигатель буквально ускорил время. Агрегаты с такими двигателями быстрее мололи, быстрее перемещали, поднимали, откачивали, и требовалось все больше и больше людей для их обслуживания. На фоне постоянно растущих потребностей в рабочих руках работу на производстве стали получать женщины и дети. Качество труда также изменилось. Если раньше от работников требовалась физическая сила, то теперь всю тяжелую работу делал сам паровой двигатель, а работники должны быть внимательны, усидчивы и выносливы. Все эти качества были развиты у женщин уж точно не хуже, чем у мужчин. Вместе с тем женщинам не доверяли управленческих позиций. Они могли рассчитывать лишь на ассистирование и платили им меньше, чем мужчинам. Но если женщину привлекли на производство, ей нужны были навыки, необходимые для того, чтобы она могла справиться со своей работой. А раз нужны навыки, то ее нужно научить читать и обучить азам профессии. Мужчины, конечно, не предполагали, во что им это выльется. Владельцы предприятий стремились увеличить число рабочих рук и не обращали внимания на то, что, повышая грамотность женщин, они делают их менее зависимыми от мужчин. Разумеется, женское образование в России существовало и ранее. Возьмем, к примеру, основанный в 1764 году Смольный институт. Однако учиться в нем могли лишь девушки из высшего сословия. Позже открыли отделение и для мещанских девиц, но массовым такое образование назвать нельзя. А уже во второй половине XIX века в Европе и в Российской империи начинает активно развиваться именно массовое светское образование для женщин. Поступить учиться в такие заведения, тогда еще с раздельными классами для мальчиков и девочек, могли не только дочери аристократов, но и все, кому это было по карману. Мужчины не видели угрозы существующей системе отношений даже тогда, когда женщины стали получать заработную плату, а ведь это доход, не зависящий от мужей. Такое для стабильно-патриархального общества было немыслимо. Мужчины уповали на законодательство, которое четко фиксировало зависимое положение женщины, без учета уровня ее грамотности и дохода. Тогда казалось, что так будет всегда. Тем временем, в середине XIX века большая часть населения Европы все еще проживала в сельской местности, в общественных отношениях царил патриархальный уклад. Но с точки зрения экономической эффективности патриархальной системе было все труднее конкурировать с производством больших городов. Отношения мужчины и женщины на селе и в городе все сильнее отличались. В деревне всем заправлял мужчина. Женщина работала много, но результат их совместных усилий ей не принадлежал. Женщина оставалась в полной зависимости от мужа. В городе мужчина и женщина, а зачастую их дети, работали наравне, каждый получал свою зарплату. Насчет детей я не шучу. Только в конце XIX века законодательно ограничили труд детей в возрасте до 10 лет. У мужчины была своя зарплата, а у женщины своя. И в отличие от деревенской жены, в городе женщина получала свой доход, который в большей степени зависел от работодателя, а не от мужа. Плоды научно-технического прогресса второй половины XIX века оказали беспрецедентное влияние на законодательство европейских стран, которое предоставляло женщинам все больше и больше прав. Женская занятость выросла в разы. К примеру, число женщин в обрабатывающей промышленности Англии в период с 1841 года по 1891 год увеличились с 463 600 до 1 447 500. Для сравнения, в этот же период занятость мужчин возросла с 1 030 600 до 1 576 100. Егорова А.М. Индустриализация в странах Западной Европы и США на рубеже XIX-XX веков как фактор включения женщин в трудовую деятельность. Universum. Общественные науки. Электронный научный журнал. 2016 год. Номер 10. Конечно, общество оставалось патриархальным по своему неформальному укладу. Но формально, на уровне законодательства, курс на уравнивание прав мужчин и женщин стал трендом для большей части развитого мира второй половины XIX – начала XX века. Разумеется, такие социальные преобразования не обошли стороной формулу отношений мужчины и женщины. По правде сказать, ей был нанесен очень сильный удар. Давайте вспомним, в каком виде формула, существовавшая с незапамятных времен, перекочевала в XIX век. Вместо отношений длиной в родительский цикл мы получили любовь до гроба. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге, получая от самца ресурсы и защиту. Самец дает самке ресурсы и защиту, взамен она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов, пока смерть не разлучит их. А теперь посмотрим, в каком виде XIX век передал формулу в XX век. Самка заботится о потомстве и домашнем очаге, получая от самца ресурсы, перечеркнуто. Самка добывает вместе с самцом ресурсы из независящих друг от друга источников, и самец дает ей защиту, взамен она растит его потомство, обеспечивая продолжение его генов. Продолжительность родительский цикл перечеркнута, пока смерть не разлучит их. Я умышленно не описываю формулу красиво, а перечеркиваю старую и пишу новую, вполне четко осознавая, что она все более и более меняется. Пусть такой искореженный вид дает вам метафорический образ ее адаптации к общественным устоям того времени. Тогда никто не понимал, как правильно адаптировать изменения в положении женщин в старую, красивую, стройную формулу отношений. Женский труд возник, разумеется, не в XIX веке. Женщина упорно трудилась на протяжении всей истории человечества. Но именно в конце XIX века женский труд стал оплачиваемым и получил законодательное регулирование в развитых странах, что повлекло за собой обретение женщинами и других прав. Появление прав женщин на наследование, на детей в случае развода, на управление своим имуществом, нажитым до брака без согласия мужа, право и реальная возможность получения массового светского образования, избирательные права и многие другие — все это стало поворотным моментом для изменения отношений мужчины и женщины. Однако, несмотря на достижения в области законодательного уравнивания отношений, продолжали существовать и неписанные общественные правила и ожидания. В законе могло быть прописано, что женщина и мужчина по тому или иному параметру равны в правах, но в реальности большинство мужчин и женщин в патриархальном обществе жили по старым правилам. Общество XIX века не поспевало за скоростью парового двигателя, и все напряжение от изменений в правах женщин перешло в XX век, век великих потрясений, общественных изменений и обдумывания искореженной формулы отношений мужчины и женщины.